13 сентября. Меня чуть лихорадит, надеюсь, ничто не нарушит мой план, что Берг чувствует себя не хуже обычного и не отменит свой визит ко мне, не пошлет никого взамен себя. Нет, все идет хорошо. Он приезжает ровно в 11:30. Мы садимся в машину и выезжаем за ворот. Я оборачиваюсь. Гелель смотрит мне вслед, и я машу ему рукой на прощание. Знаю, что больше никогда не увижу своего боевого товарища. Мы не можем обменяться ни одним словом. Наше последнее расставание безмолвно. Мы с Бергом едем по Парижу, приближаемся к цели. Берг, как и полагается, вручил мне мое удостоверение и банкноту в 500 франков. С предельно участливым видом я осведомляюсь. «Как вы себя чувствуете сегодня?» «Все хуже и хуже. Кажется, он как-то особенно удручен. Нам нужно заехать в аптеку». Мы подъезжаем к аптеке Байи. Берг объят полудремой. Я легонько толкаю его локтем и говорю: «Приехали, вы войдете?» В ответ я слышу совершенно невероятное: «Поднимитесь, купите лекарство и быстро возвращайтесь». Что у него на уме? Что еще за маневр? Хочет меня испытать? Я очень спокойно смотрю ему в глаза и говорю: «Но позвольте, Берг, в этой аптеке есть другой выход». «Я всецело доверяю вам», — отвечает он, смеясь. «И потом, я слишком устал, чтобы карабкаться по этажам». Я не заставляю его повторять это дважды. Вхожу в аптеку и почти сразу же покидаю ее с другой стороны. Через несколько минут я в метро. Сажусь в поезд, еду, пересаживаюсь в сторону Пон-де-Неи. Мне просто неслыханно везет. У выхода из метро сажусь в автобус на Сен-Жермен. Мало-помалу я обретаю спокойствие. Тем не менее машинально, рефлекторно оглядываюсь вокруг. Никто на меня не смотрит. Тогда я начинаю размышлять о возможных реакциях Берга. Первые 10 минут он не станет удивляться. За это время можно лишь зайти в большой магазин и что-то купить. К тому же в полдень везде толчая. Потом, не понимая, почему меня нет, заинтригованный, он поднимется на второй этаж аптеки и будет искать меня по всем углам. На это уйдет еще добрых 10 минут. Не найдя меня, Берг устремится на улицу Десассе, чтобы оттуда объявить тревогу. Если будет торопиться, то затратит на это опять же не менее 10 минут. Зондеркоманда прибудет на место, откуда я бежал, не раньше, чем через 40-50 минут. Но тогда я уже буду находиться в гораздо более спокойном районе. В половине первого я в Сен-Жермене. Я свободен, но очень насторожен. Беглец, за которым охотится гестапо, знает всю хрупкость этой вновь обретенной свободы. Почему я выбрал Сен-Жермен? Во-первых, потому что решил искать убежище скорее у людей, с которыми я не знаком лично, нежели у надежных друзей. Мне представляется бесполезным и опасным ставить под удар членов Красного оркестра, еще находящихся на свободе. Кроме того, агенты гестапо отличнейшим образом могли втереться в доверие к моим знакомым. Я помню, что Джорджи де Винтер в 1942 году снимала небольшую виллу в Везине. Там ли она еще? Понятия не имею. Но знаю, что ее личное положение тоже не гарантировано от разного рода превратностей. Американская подданная, она вынуждена была уйти в подполье в момент вступления Соединенных Штатов в войну против держав Оси. Ей раздобыли бельгийское удостоверение на имя Тевене, согласно которому она родилась в деревне на севере страны. Этот документ, разумеется, не выдержал бы сколько-нибудь серьезной проверки. Еще мне известно, что летом 1942 года сын Джорджи, Патрик, был помещен в какой-то пансион в Сен-Жермене, руководимый двумя сестрами-учительницами. Но тут сразу же возникает другой вопрос: найду ли я его там? Не перевели ли его в другое место? Как бы то ни было, но я полагаю, что, найдя пристанище именно в этих краях,